Глава 78. Все внутреннее пространство спецбольницы было перегорожено, разделено, заблокировано. Невозможно и трех шагов сделать, не задействовав свой бейджик или не набрав шифр кодового замка. Решетки и бронированные перегородки следовали одна за другой. Ни одно окно не выходило наружу. Все было белым, гладким, без малейшей зацепки или шероховатости. Огромный холодильник, где каждая секция заперта на двойной поворот ключа. Под потолком висели камеры видеонаблюдения. Охранники в стеклянных кабинах несли службу, и рядом с каждым великолепная коллекция наручников и пластиковых стяжек. Ничего примечательного. За 10 минут ходьбы они никого не встретили, за исключением одного или двух надзирателей в белых халатах. В коридорах ни малейшего шума. Еще меньше за дверями. Одно только не могло обмануть. Запах. Смесь мочи и лекарств, напоминающая и тюрьму, и больницу. Эрван подумал об отце. Его место было в заведении такого рода. В качестве доказательства он вспомнил о том дне, когда старик увез Мэгги и запер ее в семейном склепе на кладбище Монпарнас. Сторож освободил ее на следующее утро, дрожащую, потрясенную. Она отказалась подавать жалобу. Эрвану было всего 15, он ничего не мог поделать, но все-таки отправился на место преступления. И обнаружил, что склеп пуст. Ни захоронения, ни предка. Ни следа Марванов-Каткенов. Они спустились на второй этаж, где располагались камеры, комнаты, поправил его Лосей. В сущности, все было задумано так, чтобы заставить забыть, что это место заключения. Глазок в каждой двери был даже прикрыт матерчатой занавесочкой, охраняющей личную жизнь пациента. «Вы государственное учреждение?» «Наполовину государственное, наполовину частное». «Принимаете частные пожертвования?» «Некоторые, да». Эрвану трудно было представить себе, какого рода меценаты могут поддерживать такие заведения. Заметив его недоумение, Лосей улыбнулся. «Вы будете удивлены. У нас здесь содержатся педофилы. Семьи жертв дают нам деньги на исследования. Зло — это деформация, человеческая патология. Ничего удивительного, что те, кого это затронуло, в первую очередь родители жертв, считают своим долгом финансировать нашу работу в данной области». Эрван перестал слушать. Его собственный генетический код не допускал, чтобы убийцы насильников рассматривали как больных, требующих ухода. Навстречу им попалось несколько пациентов. Они брели медленно, покачиваясь, как неваляшки. Обритые черепа, выпученные глаза, бесформенные спортивные костюмы. Вид у них был совершенно потусторонний. Никто за ними не присматривал, но они казались настолько слабыми, что ребенок мог бы свалить их простой подножкой. Они напоминали ему изъеденные термитами пни, готовые рассыпаться в труху от малейшего прикосновения. Все остановились перед камерой. Лосей достал свой бейджик и отпер дверь, как сделал бы в гостинице. «Вот». Пустое пространство размером около 7 квадратных метров. Ни электрической розетки, ни туалета. Стол прикручен к полу. Он ни разу не менял камеру. Ни разу. Эрван приступил к осмотру помещения по системе Крипо, задерживаясь на углах, плинтусах, в поисках какой-нибудь детали, малейшего признака жизни. «Что вы надеетесь найти? Граффити?» «Что-то вроде». Лосей засмеялся. «Вы не имеете представления о форме существования наших пациентов. Одежда, электроника, туалетные принадлежности — все под запретом. Тем более ручки, карандаши или нечто иное, что можно превратить в оружие. Они почти ни к чему не могут прикоснуться, когда бывают одни». Став на цыпочки, Ирван дотянулся до крошечного, расположенного почти под потолком окошка, выходящего на ограду из колючей проволоки. «Он терпеть не мог этот вид», — подчеркнул Лосей, подходя ближе. «Из-за ограды?» «Нет, из-за рва с водой. Он говорил, что в таких местах духи и прячутся. Йомбе опасаются канав, луж, источников». Эрван вспомнил, что Марван говорил ему о значении воды. Фарабо убивал в сезон дождей, в период миграции духов. Он не выходил? Редко. Он боялся заснуть у подножия дерева и превратиться в муравейник. Он жил в том, что африканцы называют вторым миром. Эрван глянул на часы. Он зря теряет здесь время. Фарабо был полным психом. Лосей прав. Во времена Лантана он был устрашающим чудовищем, но превратился еще в одного безумца среди прочих, оглушенного медикаментами, пребывавшего в спячке до самой смерти. Психиатр вроде бы догадался о его разочаровании. «Идемте, я вам кое-что покажу». Новые коридоры. Они прошли через тамбур, ведущий в большой зал, заставленный столами, мольбертами, пюпитрами. Помещение было пустым, время обеда, но там обнаружилась куча рисунков и художественных поделок, более или менее качественных. Некоторые пугали, другие казались сделанными неловким ребенком. «Вы практикуете арт-терапию?» «Надо же их чем-то занять». Он направился к металлической двери. «Здесь мы храним самые удачные работы. Собираемся организовать выставку». В узкой клетушке были сложены поделки из картона, бумаги, мягкой и податливой древесины бальзового дерева, все исключительно из легких и безопасных материалов. Эрван поднял глаза к полкам и остолбенел. Около 20 минконди, не выше 30 сантиметров, выстроились в ряд. Точно такие, как в коллекции отца, но забрызганные красным. Вместо гвоздей и осколков использовались ватные палочки и кусочки фольги. Фарабо делал такие по много штук в год. У него были ловкие пальцы, и он украшал их тем, что подворачивалось под руку. Эрван внимательно вгляделся в статуэтки. Одна, утыканная кусочками бумаги, напоминала цветение колючего кустарника. Другая представляла собой голову, ощетинившуюся шипами, как кактус, и выраставшую из кучи листьев тропического вида. Стоящий человек с согнутыми коленями держал на плечах связку мотыг. Лосей взял другую. Яйцеобразная голова, узкие глаза Дауна, рот в форме лезвия бритвы. Маленький язык, высунутый изо рта, придавал фигурке проказливый вид. Это должна была сделать так, чтобы у его врагов язык вываливался изо рта. Психиатр грустно улыбнулся. В Шарко этот нконди казался особенно результативным. У большинства наших пациентов под действием таблеток рот приоткрыт, и язык торчит наружу. Он боялся других пациентов? Считал, что все они колдуны, и ему следует защищаться от них, вот этими статуэтками. Эрван подошел ближе и приметил одну, у которой было ожерелье из крошечных ракушек улиток. «Согласно верованиям Йомбе, — пояснил психиатр, — ракушки улиток символизируют роды, плодовитость. В тех редких случаях, когда он выбирался на воздух, Фарабо искал в саду останки животных. Одна из его скульптур содержит птичье яйцо, символ пронзительного глаза, другая — голову змеи, которая придает силу. А вы не знаете, он вкладывал в свои фетиши волосы или ногти?» Лосей улыбнулся, кивнув. «Вы задали правильный вопрос. Да, Тири прятал пряди, обрезки волос других пациентов». «А откуда он их брал?» «Как-то изворачивался. В душевых, в ванной. Иногда он их даже выменивал у самих пациентов на сигареты или журналы». «Вы когда-нибудь наблюдали за ним, пока он делал эти фигурки?» «Да, часто». «Он обсасывал ватные палочки или обрывки бумаги, прежде чем воткнуть их?» «Да, он утверждал, что это усиливает связь с фетишем». «А красные пятна — это краска?» «Конечно». «Он никогда не использовал собственную кровь». Лосей снова улыбнулся. Казалось, он счастлив, что нашел с кем поговорить. «Однажды я его застал, да, и не стал мешать. Эти фигурки и власть, которую он им приписывал, были лучшей терапией». Эрван подумал, что не так уж бесполезно потерял время в этой поездке. Определенным образом он приблизился к Фарабо, к его верованиям, к его безумию. «Я могу их забрать». «Вы мне их вернете?» «Без проблем. Но только после завершения расследования, а возможно даже после процесса, если он будет. В любом случае, не скоро. Когда вы представились, ваша фамилия меня поразила. Вы не родственник тому человеку, который арестовал Фарабо в Заире? Он мой отец. Психиатр развел руками и снова заулыбался. Тогда забирайте. Они останутся в семье.